Глава 19. Сентябрь 2021. Эля. С того вечера в клубе прошло несколько дней. Несколько дней панического ожидания и непонимания, что мне делать. Всему виной разговор, случившийся на следующий день после боя Яна на арене. Это было второй раз за несколько лет, когда я первая начала разговор с Вадимом. «Ты сказал, что с долгом все решено?» «Верно. Так я и сказал. Я хочу знать, как именно решено. Я ведь тогда даже ничего не сделала». «Странная ты. Любая на твоем месте просто радовалась бы». «Ты все еще не ответил». «Суровая Эля Воробьева. Ну ладно, не хотел говорить. Но если для тебя это так важно, можешь благодарить Яна». «Яна?» «Ага». Он благородно закрыл долг своими деньгами, честно выигранными в бою. «Только не это. Это означает многое. Уж во что я никогда не поверю, так это в бескорыстность Яна. Ради Вадима он пошел бы на такое, но точно не ради Лёши или меня. Прошли те времена, когда я могла считать Яна своим защитником и могла на него положиться. Он никогда не делает ничего просто так, а значит, совсем скоро Ян появится на пороге моего дома и потребует что-то взамен. Услуга за услугу». Все это время я ходила словно по минному полю. Иногда у меня возникало желание прямо прийти к нему и потребовать, чтобы он, наконец, озвучил цену за свою помощь. Но каждый раз, когда это желание возникало, его глушил страх, дикий, животный. Я ведь понимала, что в этот раз одними обедами в столовой не отделаться. Это был долг ценой в 100 000. Но Ян не подходил. Вышибалы и правда больше не звонили Лёше. Прекратились угрозы, и вечер в клубе стал казаться всего лишь каким-то далеким сном. Пока однажды вечером он не пришел ко мне домой. «Сметана или масло?» — спрашивает мама, размешивая овощной салат. «Сметана!» Хором отвечаем мы с папой. У родителей выходной, поэтому мы садимся ужинать все вместе. Такое простое счастье, которое начинаешь ценить, только когда долго его лишён. Родители обожают свою работу. Я обожаю их, но из-за вечных поездок и командировок такие вещи, как совместный ужин, стали для нас чем-то из ряда праздников или особых событий. Но не успевает мама поставить салат на стол, как на всю квартиру звенит входной звонок. «Опять у Гали что-то закончилось?» Мама уходит открывать дверь, но уже через минуту возвращается на кухню не одна. Помимо мамы и тети Гали заходит и Ян. Уж кого я точно не ожидала увидеть. Не тогда, когда я настроилась на хороший семейный вечер. «Верочка, а почему ты не говорила, что твоя Эля тоже едет на сборы? Я тут Яну поехать запретила, а знала бы...» «Что? Какие еще сборы?» «Сборы? Галюш, что ты...» «Я сама сейчас впервые узнаю от тебя о каких-либо сборах. Эля?» 4 пары глаз вонзаются в меня с немым вопросом. «А я что? У меня нет ответа». Кидаю взгляд на Яна. И считываю немое предупреждение. А нам просто только сегодня сообщили об этом. Хотела вот за ужином устроить сюрприз. Рассказать». «Я не дура», — намек поняла. «Но во что он втягивает меня на этот раз?» «Ой, а я сюрприз-то и испортила, дурная моя голова. Ну, в любом случае, я рада, что вы с Яном поедете вместе. Мне так спокойнее». «Вместе? По мне, так спокойствием здесь и не пахнет». «Эля, а что за сборы? Насколько они? И где?» — спрашивает папа. «Чёрт. Ну, они...» «На 2 недели в Раменском, Подмосковье», — отвечает за меня Ян, спасая ситуацию. 2 недели — это многовато. А как же учеба? Обеспокоенно смотрит на меня мама. «Правильно, мам, не отпускай меня с ним. Запрети, скажи никаких сборов и точка. Я пойму, прощу и буду любить еще сильнее». «Там во время сборов мы будем проходить и школьную программу. Не переживайте, тетя Вер». «Гадство. Ну, умеет же он лить в уши. А вообще звучит неплохо. Нас ваши годы возили в колхоз копать картошку, а тут целые сборы. Поверь, мам, я бы с большим удовольствием вскопала футбольное поле, чем поехала бы куда-то вместе с Яном. После этого странного разговора тетя Галя и мама запираются на кухне, чтобы обсудить последние сплетни. Ничего удивительного. Стоит им пересечься, как они выпадают из жизни на ближайшие несколько часов. Папа уходит в спальню, чтобы не мешать подругам, а я тащу не очень-то сопротивляющегося Яна в свою комнату. «Все еще слушаешь Ten Years?» — говорит Ян, увидев плакат, висящий над рабочим столом. «Как давно он здесь был? Сколько прошло лет? Что еще за сборы? Куда ты меня ввязал?» «Да, сейчас это проблема номер один. Проблема номер два — Ян на моей территории. И я должна решить эту проблему сейчас же, узнать про сборы и выгнать его прочь». «Я же сказал, двухнедельные сборы в Подмосковье. Ты чем слушала?» «Я не про это. Не прикидывайся». «Слушай». Он хмурится, словно это я ввалилась к нему в дом с неожиданными новостями. «Ты мне должна, помнишь?» «Как же об этом забыть? Такое не забывается». «И?» «И это мое желание. Сгоняешь со мной на сборы и считай мы квиты». «Съездить на сборы? На две недели? Давай я лучше снова каждое утро буду тебе еду в столовой таскать или решать за тебя ДЗ». «Слишком мелко для долга в 100 000». «Он прав. Но я не понимаю одного. Зачем тебе на сборах я?» «Мать не хочет меня отпускать. Считает, что сопьюсь там. А тебе она, кажется, доверяет». Я нервно усмехаюсь. Меня отправляют куда-то быть нянькой 18-летнего парня, избивающего по вечерам 30-летних мужиков. «Допустим», — соглашаюсь я. «Но как мне поехать на сборы, если я и близко не стою со спортом и с твоей командой?» «Все просто. Ты вроде как умная, неплохо соображаешь. Там будут не только спортивные команды, но и отличники, и олимпиадники. Отправь заявку. Уверен, что тебя с радостью одобрят». «А если нет?» «Надо написать заявку так, чтобы одобрили». А вот и командный тон. «И я что, пропущу школу? Это же бред про то, что нас там будут гонять по школьной программе». «Бред», — подтверждает мои догадки парень. «Но, боюсь, у тебя нет выбора». «Выбора и правда нет. С другой стороны, это отличная возможность расплатиться по счетам». «Что?» — спрашиваю, поймав его внимательный взгляд на себе. «Не знал, что ты носишь кружевное белье», — говорит Ян, а я, проследив за тем, куда он смотрит, невольно вспыхиваю. Домашняя растянутая футболка съехала на бок, оголяя лямку белого кружевного бюстгальтера. «Это тебя не касается!» — одергиваю футболку. «А кого касается? Твоего рыжего очкарика? Или просто друга из лагеря?» «Хотя бы и так. Это не твое дело». На его два шага вперед, отступая на два шага назад. «Все, что связано с тобой, мое дело». С небольшими паузами произносит он четко каждое слово. Раньше Ян говорил так каждый раз, когда меня кто-то обижал. Ян наказывал обидчика, обнимал меня и говорил, что тот ко мне больше не подойдет. И я ему верила, но это было раньше. «Почему?» — сглатываю. «Потому что ты не должна быть счастлива. Ты не заслуживаешь этого, пока мила. Ты совсем больной. Думаешь, мне не больно? Она была моей подругой. Я любила ее». И говорю уже тише, хотя слова сами вырываются наружу. «Я и тебя любила». Он кривовато ухмыляется. Не могу смотреть на него больше и опускаю глаза. Он не дождется моих слез. «Заявление отправь сегодня», — говорит он сухо и выходит из комнаты. Правда, когда дверь за ним закрывается, слезы все же начинают катиться по лицу.